Сидя в такси, она размышляла о том, что ей делать, если она не сможет попасть в квартиру. И затем, как быть, если она войдет, а там окажется Корвен. Она остановила машину на углу Мелтон Мьюз. «Подождите, пожалуйста, здесь. Я скажу вам через несколько минут, понадобитесь вы мне еще или нет». Темно и угрюмо глянула на нее берлога Клэр. «Словно человеческая жизнь», — подумала Динни и дернула звонок причудливой формы. Он растерянно звякнул, и ничего не последовало. Снова и снова звонила она. Затем отступила на несколько шагов и взглянула на окна. Шторы, она помнила, что они очень плотные, были задернуты. Она не могла разглядеть, есть ли в комнатах свет. Динни позвонила еще раз, постучала молотком и прислушалась, затаив дыхание. Ни звука. Огорченная и встревоженная, вернулась она к машине. Клэр говорила, что Корвен остановился в Бристоле, и она дала шоферу адрес этой гостиницы. Конечно, объяснить отсутствие сестры можно было десятком причин. Но почему в городе, где есть телефоны, Клэр не предупредила? Ведь половина одиннадцатого. Может быть, она теперь уже позвонила? Такси остановилось у отеля. «Подождите, пожалуйста». Войдя в холл, украшенный скромной позолотой, она постояла с минуту в нерешительности. Обстановка казалась неподходящей для семейных объяснений. «Что вам угодно, мадам?» — произнес рядом голос посыльного. «Будьте добры, узнайте, здесь ли мой зять, сэр Джеральд Корвен?» «А что она скажет, если посыльный его приведет?» Динни увидела в зеркале свою фигурку в темном пальто и удивилась. Она стоит совсем прямо. А ей-то чудилось, будто она скрючилась или изгибается в разные стороны. Но Корвена к ней не привели. Его не было ни в номере, ни в отеле вообще. Она вернулась к машине. «Обратно на Маунт-стрит». Дорнфорд и Адриан уже ушли. Дядя и тетка играли в пикет. «Ну что, Динни?» «К ней в квартиру я не смогла попасть, а в гостинице его нет». «Ты была там?» «Это все, что я могла придумать». Сэр Лоренс встал. «Я позвоню в клуб». Динни села рядом с теткой. «Я чувствую, что она попала в беду, тетечка. Клэр всегда очень внимательна». «Похищена или заперта», — заявила леди Монт. «В моей молодости был такой случай. Похитителя звали не то Томпсон, не то Уотсон. Целая история. Абеус корпус или что-то в этом роде. Теперь мужьям нельзя этого делать. Ну как, Лоренс? Он ушел из клуба в 5 часов. Придется подождать до утра. Знаешь, она, может быть, просто забыла или передумала». «Однако она сказала мистеру Дорнфорду, что они еще увидятся». «Они и увидятся завтра утром. Незачем зря волноваться, Динни». Динни поднялась к себе, но не разделась. Действительно ли она сделала все, что могла? Для ноября ночь была очень ясная и теплая. За какие-нибудь 1/4 мили находится квартирка Клэр на Мелтон Мьюз. Разве незаметно ускользнуть из дома и еще раз пойти туда? Она сняла вечернее платье, надела дневное, шляпу, шубку и тихонько спустилась по лестнице. В холле было темно. Беззвучно отодвинув засовы, она открыла дверь и зашагала по улицам. Когда она добралась до Мьюз, куда было поставлено на ночь несколько автомобилей, она увидела, что верхние окна в доме номер 2 освещены. Теперь они были открыты и занавески отдернуты. Динни позвонила. Через мгновение Клэр в халатике открыла дверь. «Это ты приходила раньше?» «Да». «Прости, что я тебя не впустила. Пойдем наверх». Она стала подниматься по винтовой лестнице. Динни последовала за ней. Наверху было светло и тепло. Дверь в крошечную ванную была открыта. На кушетке беспорядок. Клэр взглянула на сестру, и в ее измученных глазах был вызов. «Да, у меня был Джерри. Он ушел всего 10 минут назад». Динни содрогнулась от ужаса. По спине пробежал холодок. «В конце концов, он приехал издалека», — заметила Клэр. «Какая ты добрая, что тревожишься обо мне, Динни». «Ах, сестренка, Когда я вернулась из Темпла, он ждал перед домом. Я сдуру впустила его, а потом... Впрочем, не все ли равно? Постараюсь, чтобы это не повторилось. Хочешь, я останусь? О, нет. Но выпей чаю, он как раз готов. Никто не должен знать об этом Динни. Разумеется. Я скажу, что у тебя ужасно разболелась голова и не было сил выйти позвонить. Когда они сидели за чаем, Динни спросила. Это не повлияло на твои планы? Господи, конечно, нет. Сегодня у нас был Дорнфорд. Мы решили лучше всего сказать ему, что у тебя сейчас трудное время. Клэр кивнула. Тебе, наверное, все это кажется очень смешным? Нет, трагичным. Клэр пожала плечами, потом встала и обняла сестру. После этого безмолвного объятия Динни опять вышла на Мьюз, где теперь было темно и пустынно. На углу площади она почти столкнулась с каким-то молодым человеком. «Мистер Крум?» «Мисс Черрилл? Вы от леди Корвен?» «Да». «Все благополучно?» Лицо у него было измученное, в голосе звучала тревога. Прежде чем ответить, Динни собралась с духом. «О, да. А что?» «Она говорила вчера вечером, что этот человек приходил сюда. Это меня ужасно тревожит». В сознании Динни промелькнула мысль, что если бы он встретился с этим человеком. Но она спокойно ответила. «Дойдем вместе до Маунт-стрит». «Мне все равно, если и вы узнаете», — сказал он. «Я безумно ее люблю. Да и кто устоял бы? Мисс Черрилл, мне кажется, ей не следует жить одной в этой квартире. Она говорила, что он приходил вчера, когда вы были у нее». «Да, я увела его, как увожу вас. Мне кажется, Клэр вообще следует оставить в покое». Он весь как-то сник. «Вы когда-нибудь любили?» «Да». «Тогда вы должны понимать». О да, она понимала. Не видеть ее, не знать, все ли благополучно, это такая мука. Она относится к своему положению легко, но я не могу. Она относится легко? Динни вспомнила лицо Клэр и промолчала. «Конечно», — запинаясь, продолжал молодой человек. «Люди могут думать и говорить все, что угодно, но если бы они испытывали то, что я, они бы просто не выдержали. Я не буду надоедать ей, право, не буду. Но я не могу вынести мысль о том, что этот человек ей угрожает». Динни заставила себя ответить совершенно спокойно. «Не думаю, чтобы Клэр угрожала опасность. Но это может случиться, если станет известно, что вы...» Он твердо выдержал ее взгляд. «Я рад, что у нее есть такая сестра. Ради бога, оберегайте ее, мисс Черрилл». Они дошли до угла Маунт-стрит, и она протянула ему руку. «Что бы Клэр ни сделала, я всегда буду с ней. Можете быть уверены. Спокойной ночи и не падайте духом». Он стиснул ей руку и поспешил прочь, словно за ним гнался сам дьявол. Динни вошла в дом и тихонько задвинула засовы. Слава богу, пронесло. Едва волоча ноги, поднялась она по лестнице и без сил опустилась на кровать.